Глава 22. Тело моего отца. Только что зазвонил телефон. Моя жена отвечает и с изменившимся лицом передает мне трубку. Это моя мать. Она объявляет мне, что умер отец. Его сразил сердечный удар, когда он подпиливал ствол только что купленной новогодней елки. Сегодня суббота, 6 декабря 2002 года, день Святого Николая. Это нелепо, жестоко и чудовищно. Моя мать в слезах, но при этом говорит, что мне не нужно приезжать сразу. Она займется всем. Я не должен ни о чем беспокоиться, могу только явиться на похороны. Да нет, о чем ты говоришь, я приеду как можно скорее. Я вешаю трубку и упираюсь головой в стену. Этот звонок должен был когда-нибудь случиться. Сколько времени мой отец страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот уже 2 года я живу в Базеле. На поезде дорога занимает 2 часа, и я могу быть у мамы до наступления ночи. Я собираю вещи, объясняю жене, что должен заниматься похоронами. Она присоединится ко мне в начале следующей недели, и я покидаю дом. Все это делается помимо моей воли, как во время какого-нибудь очень скучного разговора, от которого отстраняешься, уставившись в пустоту, а мысли витают в облаках. Выйдя из дома, я вспоминаю, что забыл взять черный костюм для церемонии. Поднимаюсь обратно и кладу свой единственный черный костюм в спортивную сумку. 3 часа позже я вхожу в квартиру моего детства в Лозанне. Служащие похоронного бюро уже унесли тело отца. Его можно будет увидеть в капелле похоронного центра Монтуа, начиная с понедельника. А пока у нас впереди длинный субботний вечер, и надо ждать до завтрашнего утра, когда мы должны будем явиться в городское похоронное бюро, чтобы уладить все формальности. Моя мама убита, она без конца рассказывает мне, как произошла смерть. Она смотрела, как папа подпиливал ствол новогодней елки на балконе. Ей пришло в голову пойти на кухню за более острым ножом, а когда она вернулась, папа уже был мертв, сраженный сердечным приступом. До сего дня смерть не была частью моей жизни. Я принадлежу к той категории молодых людей, которые видят, как сотни людей умирают по телевизору или в кино, никогда не сталкиваясь с мертвым телом в реальности. Например, после смерти бабушки Кларисы 16 лет назад мои родители освободили меня от обязанности прийти к ее смертному ложу. На следующий день мы с мамой направляемся в похоронное бюро выбрать гроб, заказать цветы и венки, продиктовать слова, которые нанесут на шелковую ленту. Мы пишем текст некролога в газету, которая выйдет в понедельник. Мой отец хотел быть кремированным, значит, нужно выбрать урну, металлическую, мраморную, с фиолетовой каемкой или без. Господи, как сложно умереть. Наступает понедельник. Моя мать, тетя и жени, и я идем пешком в похоронный центр Монтуа, что по другую сторону улицы. Мне хорошо известно центральное здание, круглое, бежево-желтого цвета. Я ходил туда на похороны школьного приятеля, который покончил с собой в 17 лет, потом на похороны бабушки и дяди Марселя. Служащий указывает нам, где находится похоронная капелла. Нужно спуститься на этаж ниже. Перед нами оказывается несколько дверей. Мы начинаем искать нужную. Я втайне надеюсь, что мы никогда ее не найдем. Вдруг я читаю имя Жоржа Мельца на табличке. «Он здесь», — объявляю я сдавленным голосом тети и матери, которые ушли в другую сторону. Я жду, пока они присоединятся ко мне, чтобы открыть дверную створку. Когда вижу мертвое тело отца, я не могу в это поверить. Можно подумать, это манекен, грубая имитация. Я помню, что восковые фигуры в музее Гревен в Париже казались мне более реальными, чем это тело передо мной. Мать раздражается рыданиями. «Боже мой, посмотри, что с тобой сталось!» — стонет она. Она гладит отцу лоб, старается взять его руку, но эти руки соединены навечно. Мама трогает его одежду, поправляет складку. Тетя тоже причитает, в свою очередь приближаясь к брату, заглушая отрывистое всхлипывание. Я же остаюсь в стороне, недвижим и молчалив. Слезы текут у меня по щекам, но подойти поближе к покойнику я не хочу. Вдруг меня охватывает страх, а если женщина заставит меня к ним присоединиться, я буду вынужден отказаться, что их глубоко шокирует. Когда мама и тетя возвращаются ко мне, я пользуюсь моментом, чтобы их обнять. Обнимать живых — это я умею. Разбитые, измученные нервной бурей, которая обрушилась на наши души, все втроем мы выходим из похоронной капеллы, направляясь в сторону дома. Моя мать прощается с сестрой мужа, они дают друг другу слово возвращаться каждые 5-6 часов, чтобы заменить свечи. И мы под руку с мамой поднимаемся в квартиру, которая внезапно стала большой, словно зал ожидания на вокзале. Я пережидаю вторник, разговариваю по телефону с братом, который уже побывал в капелле, но не решаюсь спросить, смог ли он прикоснуться к телу отца. Я остаюсь наедине со своей тревогой. Завтра среда, последний день, когда я смогу прикоснуться к мертвому телу отца. Потом его кремируют. Не знаю, почему потребность потрогать его тело стала такой насущной для меня. Мне надо к нему прикоснуться, надо. В среду после полудня я беру себя в руки и направляюсь в похоронный центр. Спускаюсь на нижний этаж уверенным шагом завсегдатая и проникаю в маленькое помещение. Даже заведомо зная, что меня ожидает, я не могу приготовиться к такому зрелищу. Передо мной предмет. Мой отец стал предметом. Я раздражаюсь рыданиями, в ярости топая ногой по полу. Я столкнулся с самым невыносимым зрелищем в человеческом существовании. «Папа, папа, я тихонько протягиваю руку. Если мне удастся до него дотронуться, то я наверняка смогу примириться с его исчезновением». Но, мотая головой, я отскакиваю. Прислонившись к стене, стараюсь собраться с мыслями. Сколько сейчас времени? 16:30. Через 1.5 часа двери похоронной капеллы закроются. Я поднимаюсь к выходу с горящей головой, прерывистым дыханием и решаюсь немного пройтись. Ноги ведут меня почти против моей воли к долине юности, прилегающей к кладбищу. Я помню день, когда мы там оказались в первый раз, отец, я и Алекс. По дороге нам встретилась похоронная процессия, я спросила отца, куда деваются покойники. Помню, что в то время прогулка до долины юности казалась мне бесконечной, настоящей экспедицией. Теперь я знаю, что парк моего детства находится на другом конце улицы. Шагая, не торопясь, я чувствую, что двигаюсь в нужном направлении. Можно быть уверенным, что это единственное в мире место, где я найду покой. Перед холмом, пересеченным туннелями, у меня на глазах выступают слезы. Сколько сотен раз я приходил сюда. Мы приезжали на велосипедах с братом и приятелями. Потом, когда в Европу пришла мода на роликовые коньки, мы лавировали между цветными бугорками из бетона. Когда мне было около 12, каждую среду вечером мы бегали через долину юности в бассейн, расположенный на другом конце парка. Между 13 и 15 годами я ходил раз в неделю в эту же школу на прием к логопеду очень милой даме. Она предлагала мне дыхательные упражнения, которые не оказывали на меня никакого эффекта. Я карабкаюсь на скалистый холм и сажусь на большой гладкий валун. Декабрьский мороз в этом году не так кусается. Я бросаю взгляд на зеленые ели чуть поодаль и замечаю небольшой пруд. Когда он замерзал, мы с ребятами соревновались, кто дальше пройдет по льду. Ходить. Для моего отца это было проблемой в течение последних 10 лет. Постепенно радиус его перемещения ограничился 200 метрами вокруг его машины. С «Пежо» он был всего лишь отчаявшимся человеком, без «Пежо» — абсолютно потерянным. Папа рассказал мне, что в последние месяцы перед пенсией он боялся не дойти от паркинга до своего рабочего места. Однажды он привел меня к себе на работу. Припарковав машину, он должен был пересечь большой зал с разным оборудованием, затем подняться по служебной лестнице, сделать еще 20 шагов по коридору первого этажа и, наконец, усесться перед компьютером. Если однажды я застряну в середине машинного зала, не в силах сделать ни малейшего шага, коллеги подумают, что я сошел с ума. После выхода на пенсию жизненное пространство моего отца еще больше сузилось. Он больше не мог дойти до соседней многоэтажки, чтобы навестить родственников. В этих условиях, конечно, долина юности была вне его досягаемости. Я спускаюсь с холма к большой аллее, ведущей к берегу озера. Я помню, что мы пришли в долину юности с племянницами моей первой подружки. Мне было 20 лет, и через восторженные глаза маленьких девочек я заново открывал парк моего детства. Я пережил столько солнечных дней в этой долине. Что касается солнца, то я помню, как мой отец упрямо отвергал его. В течение последних лет он развивал передо мной ужасно мрачные теории. Вся информация, которую мы получаем, поступает к нам через наши органы чувств. Но возможно, что наши чувства нас обманывают. То, что является зеленым для меня, может быть красным для кого-то другого. Наше сознание, подобно затонувшей на дне океана подводной лодке, мы читаем на циферблатах данные, которые поступают снаружи, не имея возможности проверить их точность. После этих его слов я приходил в ярости и призывал отца выйти на улицу, увидеть весну, пройтись по берегу озера, как нормальный человек. Однажды он ответил мне, что у него нет никакого желания быть нормальным человеком. Эта фраза застряла у меня поперек горла. Она так шокировала меня, что я поставил ее эпиграфом к своей книге «Мое имя». Но все-таки немного переделал. У меня еще есть желание быть нормальным человеком. Вот я стою перед огромной выгнутой крышей, легкой бетонной скорлупой. Сегодня это здание приспособлено под выставочный зал, но когда я был маленьким, там жили люди. Я был в третьем классе начальной школы, когда в классе появился новичок, заявивший, что он живет в долине юности. У меня округлились глаза, я не мог в это поверить. И вот в один прекрасный день он привел меня к себе в гости. У него в доме было совсем по-другому, нежели у всех обычных людей. Комнаты с круглыми стенами, огромные стеклянные перегородки и кухня, выходящая на террасу. Я завидовал ему и в то же время страшно гордился тем, что его знаю. Потом я узнал, что это здание было детским садом во время Всемирной выставки под названием «Экспо-64». Кстати, всю долину юности обустроили по случаю этой выставки. 1,5 миллиона изумленных швейцарцев ходили по аллеям этого парка в 1964 году. Я подхожу к самому нижнему краю долины юности. Небо по-прежнему серое, но я чувствую себя хорошо. Я только что закончил самое большое путешествие по собственной душе. Я возвращаюсь к похоронному центру. Мои часы Бель показывают 17:35, и у меня остались последние минуты. Я вхожу в похоронную капеллу, чтобы опять оказаться наедине с мертвым телом отца. В этот раз я лучше владею собой, протягиваю правую руку и с нежностью кладу ее на руку моего отца. Ощущение отвратительное. Рука напоминает свечу, которую только что вынули из холодильника. Рыдания подступают к моему горлу. Я осознаю, насколько то, что лежит передо мной, не имеет ничего общего с человеком. Я выдавливаю из себя: «Прощай, папа, прощай». Глубоко вздыхаю и покидаю свою юность. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.